Заметив решительные шаги учеников корпуса теней, ученики ледяного ущелья выдвинулись вперед. Их методы были весьма специфичны. Большинство учеников имеют ледяной элемент. Замораживая округу, они берут все под свой пристальный контроль и могут точно определять, где есть ловушки, а где нет. Лед – это сила мастеров ледяного элемента, и промороженная поверхность в земле поддается полному контролю этих мастеров. Капитан Курт внимательно следил за действиями детей, и в его глазах появился небольшой намек на уважение. Разница между солдатами и наемниками из Волчьих Врат и учениками больших фракций и влиятельных семей сродни небу и земле. Одни имеют множество навыков и опытных учителей, другие имеют худшие условия для обучения, если вообще имеют. Соответственно, результаты также будут сильно различаться. В этот момент подул холодный ветер. Следом за ветром появился белоснежный женский силуэт. Алекса все это время стояла в стороне и наблюдала за всеми. Когда пришло время, она, сопровождаемая прохладным ветром, неслась вперед. Все ученики тут же пристально посмотрели на нее. Ведь эта девушка не просто шла по ячейкам, скорее она бежала. Но при этом ее ноги даже не касались земли. Ее шаги были настолько легкими, что ловушки просто не срабатывали, так как не было никакой возможности почувствовать ее шаги. Через несколько часов из 20 учеников осталась половина, но все они уже достигли второго уровня. Этот уровень был несколько сложнее. Вся округа была покрыта густым туманом, который затруднял прохождение, но все же еще можно было хоть что-то увидеть. Для мастеров, владеющих водным элементом, туман оказался большим обломом. Туман, по сути, вода, но в данном случае туман не имел ни капли воды, скорее это был дым, но без запаха и других вредных качеств. Попытки сдуть его заканчивались провалом. Видеть сквозь туман не помогал ни один из навыков, туман был непроницаем. Глава 107. Третья неделя. Прошло несколько недель с момента приезда учеников из корпуса теней и ледяного ущелья в Волчьи Врата. Каждодневные тренировки давали о себе знать. Зал Вины. В пустынном темном коридоре в самой его глубине сидела одинокая фигура, скрытая тенью. Его безмятежное лицо освещалось огнями туннеля. Его дыхание, сердцебиение, выражение лица – все давало непоколебимое чувство спокойствия. Эрик открыл глаза. Яркое красное свечение было в глубине его глаз. Внезапно ощущение его присутствия резко поменялось. Даже при том, что его аура была скрыта, юноша был похож на нечто грозное, внушающее величие и опасность одновременно. Красные глаза глядели сквозь весь туннель, пронзая непроглядную тьму. Один шаг, один уверенный шаг был тем, что превзошло возможности многих наемников и солдат Волчьих Врат. Эрик зашел в самую глубь и практически достиг второй зоны. Еще немного и он выполнит то, на что не был способен ни один из воинов сферы мастера. После небольшого отдыха Эрик делал следующий шаг, и так далее. Его поступь становилась тяжелее, а гравитационная сила становилась невыносимой. Тело юноши едва сдерживало столь грозную силу, обрушившуюся на него. Но даже так он продолжал стойко сопротивляться. При этом его аура была скрыта. Она была скрыта глубоко, настолько, что не было ни одного повода для появления проклятия. Самоконтроль Эрика был превосходен, позволяя ему свободно перемещаться по залу Вины, но давление гравитации в конце туннеля было сродни непроходимой стене. «Эрик, твои способности необыкновенны. Теперь ты сможешь полностью скрыть свое присутствие от других, и никто не сможет тебя найти, а благодаря иллюзиям теневого искусства ты станешь практически недосягаемым для твоих врагов. Этого недостаточно. Мира, мне кажется, что я достиг предела в своих возможностях. Мне надо выйти наружу. Нужны сражения. Пока я не проведу достаточно поединков, я не смогу усвоить полученный опыт. Тогда нам нужно отправляться сейчас, иначе ты рискуешь не успеть вернуться вовремя. Осталось только 2 недели, а потом мы должны вернуться обратно в мир Каскады. Эрик развернулся в сторону выхода. Его ярко-красные глаза стали тускнеть и меняться, принимая свой изначальный цвет, голубой. На выходе его уже ждала Азалия. Твои достижения великолепны, но ты оказался немного медленнее, чем я предполагала. Ты должен последовать со мной в зал стихий. Это небольшая тренировочная зона, где люди практикуют свои стихийные навыки. Сейчас мне кажется, что ты достиг предела своих возможностей в теневом искусстве. Пора освоить остальные стихии. Хорошо. Оказавшись на улице, Эрик и Азалия заметили, что люди на тренировочной площадке куда-то спешат. Азалия остановила одного из солдат. «Ты, что произошло? куда все спешат. Солдат удивленно посмотрел на женщину и тут же уважительно поклонился. «Госпожа, говорят, что недавно была открыта таинственная пещера. Волчьи врата претендуют на все возможные ресурсы из нее». Но внезапно объявились люди из Темного Альянса. Волчья стая загнала и схватила живыми часть из них. Сейчас их проведут через главные ворота в клыкастую клетку. Оказывается, это был наемник из ее семьи. Азалия была удивлена новости. Она повернулась к Эрику. «Малыш, идем, посмотрим». Эрик и Азалия отправились следом за другими зеваками, что хотели ближе посмотреть на демонов из Темного Альянса. Даже при том, что все миры находятся на грани войны с тремя вражескими альянсами, люди из Священного Альянса не часто встречаются с демонами. Бывает и такое, что некоторые люди, проведя десятки лет на поля боя, так ни разу и не встретились с мастерами злых путей. Причина в том, что есть полномасштабная мобилизация, но нет истинной войны. Существует множество стычек по всем мирам, но они носят точечный характер без привлечения больших армий. По сути, в данный момент существует шаткий баланс, при котором обе стороны наносят незначительные удары друг по другу, но при этом не объявляют настоящие войны. Потому многим людям любопытно, как выглядят их враги, ведь следующего такого шанса может не быть вовсе. От главных ворот шла широкая каменная дорога. В четвертом круге не было жилых зданий и вдоль дороги не было ничего. Поэтому собралась довольно внушительная толпа зевак. Эрик также был среди них. Благодаря своим маленьким габаритам он легко просочился сквозь толпу и встал впереди всех. Вскоре главные ворота со скрипом и скрежетом отворились. Так как это были врата во внешней стене, их строение было особенным. Помимо толстой укрепленной с помощью магии стали, существовал ряд магических ловушек, встроенных прямо в ворота. Кроме того, сами ворота были высотой в 10 метров и шириной в 20 метров. Учитывая, что их толщина была в несколько метров, то вес был таким, что если бы магический механизм, открывающий дверь, был сломан, то понадобилось бы не меньше сотни человек, чтобы просто открыть их. Даже не верится, что кто-то смог поднять и поставить такие ворота. Ведь для этого понадобилась бы немалая сила и невероятное количество человек. В открытые врата вошла группа людей. Следом за ними были повозки, которые тянулись массивными быками. На повозках были мощные стальные петли, от которых тянулись массивные цепи. Они связывали пленников, закованных так, что они попросту не могли пошевелиться. Всего было 6 пленников. При ближайшем рассмотрении Эрик увидел темнокожих великанов. Они имели бронзовую кожу, рост не меньше 2 метров и массивные мускулистые тела. Их лица были закрыты железными намордниками, но яростные карие глаза с ненавистью смотрели на людей. Эрик мысленно связался с Мирой. «Это ветерки? Помнится мне, что когда я сражался в древнем храме, у меня были противники из их расы. Сильные ребята. Не думал, что так скоро увижу настоящих. Жаль, что нет возможности сразиться с ними. Не торопись. Эти ребята скованы цепями, но попробуй оценить силу, и поймешь, что они слишком опасны. А их охрана, они вообще короли. Если здесь такая грозная охрана, то это означает, что те 6 истинные монстры, которых не стоит провоцировать. По крайней мере, не сейчас. Да и я тоже никуда не тороплюсь. Рано или поздно у меня будет шанс бросить им вызов. Но мне интересно еще кое-что. Зачем они прибыли сюда? Вряд ли для того, чтобы сесть в тюрьму или быть казненными. Это ты можешь узнать у своей знакомой. Она точно может быть в курсе. Эрик отступил назад и словно призрак просочился сквозь толпу людей. Его чувства были остры, благодаря чему он не потерял Азалию из виду в такой толпе зевак. Азалия стояла неподалеку, ей не было интересно стоять и таращиться на демонов, но в то же время она имела несколько сложный и даже злой взгляд. Эрик появился перед женщиной и спросил: «Госпожа Азалия, как думаете, какова цель появления этих монстров?» «В принципе, это уже не секрет, потому могу сказать. Не так давно в сотне километров от города в Змеином ущелье была обнаружена пещера. На наших картах ее никогда не было. Мы отправили разведчиков, но никто так и не вернулся. Во время собрания всех крупнейших сил города было принято решение собрать боевую группу для разведки. В случае, если там будут скрыты какие-нибудь сокровища, то их после возвращения разделят между людьми согласно их заслугам». Глаза Эрика загорелись желанием. «Поиск сокровищ, наверное, один из самых известных и самых интересных поводов отправиться в путешествие. Путешествие – это риск, опасность, незабываемые эмоции, великие сокровища и красивейшие женщины. Многие юноши бредят путешествиями, кто-то стремится стать богатым, кто-то знаменитым, кто-то хочет встретить, а еще лучше спасти свою первую любовь от какого-нибудь неприятеля. Хотя среди них есть и те, кто пришел, чтобы познать себя, познать мир, найти силу или просто получить удовольствие от путешествия. Госпожа Азалия, хочешь отправиться в Змеиное ущелье? Да, к сожалению, я не могу позволить тебе туда отправиться. Этот мир слишком опасен для тебя. Ладно, я видел достаточно. Вы хотели мне что-то показать? Да. Идем в зал стихий. Зал стихий – это еще одна из форм магических массивов. Внутри этого массива собирается стихийная энергия для того, чтобы позволить начинающим мастерам легче управлять стихией. Обычные люди учатся управлять своей энергией с самого начала, но стихиями управлять они учатся только после достижения сферы мастера, хотя есть одаренные дети, способные управлять энергией в более ранних стадиях силы. Например, Эрик начал управлять такой энергией в сфере ученика, а Вия и Алекса могли использовать такую энергию в сфере воина на начальных уровнях. Среди людей ходят слухи об одаренных людях, способных управлять стихиями с рождения. Таких людей называют сердцем стихии. Сердца стихии – сверходаренные гении, чье появление поднимает шум во всех мирах, где они появляются, но среди обычных людей такая информация обычно не распространяется, из-за чего люди считают этих людей легендой, не имеющей серьезных доказательств. Правда, такое невежество возможно еще и по той причине, что если такой ребенок появится в обычной семье, то они не смогут выявить его силу. В результате человек с высочайшей перспективой может на всю жизнь остаться простым крестьянином, так и не узнав о своей уникальности. Эрик, ты ведь знаешь о своих стихиях, но так и не используешь их. Почему? Неужели у тебя нет достойной техники развития? Или ты все-таки боишься? Думаю, что все дело в отсутствии достойной техники развития. В таком случае пора исправить эту необходимость. Я наблюдала за твоими тренировками, и благодаря своим покровителям я достала для тебя пару высококлассных техник развития. Для твоей молнии есть рука небесного грома, а для огня буря небесного пламени. Что касается остальных стихий, то, к сожалению, у меня ничего нет. Но и ты должен понимать, что получив еще несколько техник развития, ты потратишь немало времени и сил на их использование. Спасибо. Я всегда буду ценить вашу доброту. Не стоит. Меня наняли для этого, так что нет необходимости в благодарностях. Наняли? Кто и для чего? Азалия хитро улыбнулась и произнесла: не скажу, секрет. Но не пугайся, это делается для твоего же блага. Спасибо. Азалия хлопнула в ладоши и громко прикрикнула: ладно, приступим. Глава 108. Собрание наемников. Спустя пару дней. Эрик, твои способности очень даже неплохи. Тебе еще далеко до того времени, когда ты применишь свои навыки в реальном бою, но простая активация и использование стихийной энергии – это уже круто. Юноша тяжело вздохнул. Это очень тяжело. Я думал, что за несколько дней смогу создавать крутые трюки и даже атаковать, но в итоге я даже простую искорку создать не могу. Эрик говорил с ноткой стыда и разочарования. Но как бы, и что бы он ни говорил, он знал истину. Не бывает простых вещей, все достигается упорным трудом, кровью и потом. Юноша вытянул руку вперед, и вокруг нее стала формироваться аура золотисто-желтого цвета. Она казалась бледной, туманной и не давала никакого ощущения силы. Изредка внутри бледной ауры проскакивали искорки молнии. Нужно больше практики. Лучший способ для того, чтобы достигнуть прогресса, это боевая практика. Но я ведь не могу сражаться, используя стихийные навыки. Не надо. Тебе просто нужно использовать энергию определенной стихии. Постепенно твое тело приспособится к данной стихии, и тогда ты, возможно, сможешь использовать стихийные навыки. Это займет много времени, но не забывай, оно того стоит. Понял. Мне нужно перестать полагаться на теневые искусства и использовать стихийную энергию. Но ведь в этом случае изменится мой боевой класс. Наблюдала за твоими тренировками и поняла одну вещь. Тебе все равно, какой у тебя класс. Твои теневые искусства призывают тебя к скрытности и смертоносности, но на тренировках ты ведешь себя так, как будто ты мастер ближнего боя. Это говорит о том, что ты, по-видимому, до сих пор не определился, что для тебя важнее, скрытность или сила. Это абсолютно разные направления, и их одновременное изучение приводит к ухудшению твоих будущих успехов. Но ты другой, я не вижу ухудшений. Это говорит о том, что ты либо очень разносторонний человек, либо твой талант намного выше, чем мы его видим. Что думаете вы? Я склоняюсь к твоей разносторонности, потому как появление человека с твоим талантом уже очень необычно для семьи смертных, но если бы ты был еще более талантливым, то это точно вызвало бы шумиху среди сильных мира сего, но так как шумихи нет, то тогда твой талант не должен быть сверх моих ожиданий». Эрик мысленно усмехнулся, он знал о своих истинных способностях и о том, что возьми он под контроль свою тьму, его сила взлетит до небывалых высот. Сейчас, получив возможность освоить новые навыки, тем более не бесполезные в бою, он не упустит такой шанс. Молния – стихия, несущая полное разрушение, в том числе и для магии. Огонь – любимая стихия магических ремесленников, но ее опасность нельзя недооценивать. В бою мастера огня представляют угрозу не меньше, чем мастера молнии. Азалия помогала Эрику, но в данный момент у нее были важные дела, которые не стоило откладывать. «Эрик, у меня есть важные дела на ближайшее время. Я исчезну минимум на несколько недель, максимум на несколько месяцев. Из-за этого я не могу больше помогать. Тебе стоит продолжить обычные тренировки, но не забывай заглядывать в зал стихии. Нельзя отлынивать. Справлюсь, не переживайте». Азалия сначала была удивлена спокойному ответу юноши, но потом вспомнила, что Эрик всегда был таким. Его трудно чем-то удивить. Он всегда сдержан и не действует под влиянием эмоций, из-за чего трудно сказать, о чем думает Эрик. После тренировки Азалия исчезла, и на следующий день она уже не появилась на тренировочной площадке. Эрик должен был расстроиться из-за отсутствия такого замечательного наставника, но он на самом деле был рад. Причина была не в том, что Эрик был лентяем, просто в отсутствии надзора он может реализовать свой старый план. Он, наконец, может выбраться наружу. Его план был прост, без каких-либо излишеств. Несколько дней назад он узнал о большом открытии, которое привлекло много внимания с вражеской стороны. Результатом стал ускоренный процесс с организацией похода. Главные семьи и фракции Волчьих Врат стали собирать все доступные силы, то есть они решили нанять наемников и использовать их в качестве главной рабочей силы. Эрик решил, что это его шанс. Все-таки набор велся не только среди официальных наемников, но и среди одиночек, и даже привлекались чужаки из других городов, которые по тем или иным причинам собрались в Волчьих Вратах. Поэтому если Эрик присоединится к ним, то никто даже не будет требовать от него раскрытия его личности. В составе группы наемников он легко покинет город, а когда захочет вернуться, то ему достаточно предъявить свое кольцо, которое является подлинным удостоверением личности. Существует только одна проблема – его личность 12-летнего юноши, но и это решаемый вопрос. Затаившись где-то в темном переулке города, Эрик скрылся в тени. В его руке появилась матово-черная маска. Когда Эрик надел ее, его тело окутала черная пелена, превратив юношу в абсолютно черную фигуру. Внезапно силуэт стал изменяться. Его габариты медленно увеличивались, пока юноша не стал ростом с взрослого человека. Когда тень спала, на оживленную улицу, где было множество прохожих, вышел юноша лет 20 с приятной внешностью и зрелой аурой. Вскоре он смешался с толпой. Маскировка, созданная теневыми искусствами, была превосходна. Люди, не специализирующиеся на иллюзиях, вряд ли заметят подвох. Внутри четвертого круга на открытых просторах собралось больше 1000 человек. Атмосфера, окружающая это место, стала весьма напряженной, так как между многими группами наемников, фракциями и отдельными людьми всегда была какая-то вражда. Но все они были объединены одной целью, что сдерживало гнев и ярость многих, кто желал выплеснуть свою ярость на заклятых врагов. Люди были разбиты на 14 групп. Каждая из групп возглавлялась сильнейшей фракцией Волчьих Врат. Но набор людей ведут не они, а группы наемников, что представляют их. У каждой силы, стоящей на вершине власти в городе, есть своя группа наемников. Эти группы являются щитом и мечом семьи, получая не только работу, но и щедрые вознаграждения, а также пристальное внимание, что делает их сильнее. Они состоят из сильнейших наемников региона и имеют выдающуюся репутацию. Многие воины желают войти в состав этих групп, но впоследствии получают отказ. Вот только им нет смысла огорчаться, так как в элитные группы наемников нельзя попасть сразу. Для начала надо попасть в распределительные группы. Это также наемники, но их роль не так значительна. В основное время, пока нет необходимости в их присутствии, эти люди выполняют множество частных задач, то есть они работают сами на себя, при этом им запрещено указывать на связь с какой-либо силой, что полностью обрывает их связь с истинными нанимателями. Они полностью лишены помощи от семьи и главной группы наемников, на которых должны время от времени работать. Правда, состав таких групп не впечатляет своей силой, но в то же время они могут быть известны. Это происходит из-за того, что они не ограничены в количестве, но только если им хватит ресурсов на содержание своих людей, ведь ресурсы от семьи, нанявшей их, они не получают. Разница между группами наемников значительна. Элитные наемники, нанятые непосредственно фракцией или семьей, похожи на личную гвардию. Распределительные группы наемников могут состоять как из лояльно настроенных людей с праведной точкой зрения, так и из отпетых бандитов и безбашенных головорезов. Есть также третий тип наемников. Они известны как независимые группы. Их число огромно и наем вполне по карману даже небольшим силам волчьих врат. Потому сегодня их число превысило все мыслимые и немыслимые пределы. Новые группы наемников все прибывали и прибывали к месту сбора. Они шли огромным потоком, а затем разделялись на 14 очередей. Кроме независимых наемников в этой очереди были одиночки. Среди одиночек был Эрик, скрывшийся за личиной 20-летнего юноши. Придя сюда, он уже имел представление о правящих силах. Правителем волчьих врат была семья Сайбервульф. Их сила неоспорима и намного превосходит любую другую семью в городе. Вот только кровных членов семьи здесь всего несколько, остальные люди-наемники. Правителем города они стали по приказу Священного Альянса много веков назад, но они отнеслись к этому назначению весьма пренебрежительно, отправив всего несколько человек, причем они все были пиковыми королями, но их истинный талант был крайне низок. Эти люди чаще всего были стариками и никогда бы не смогли войти в сферу императора. После смерти главы города, семья Сайбервульф отправляет нового правителя, но на деле это ссылка. Никто не знает, насколько велика сила семьи Сайбервульф. Известно, что они являются полноправными членами высшего этажа башни смерти. Их положение может гарантировать присутствие бессмертных, и даже вторая сфера бессмертия не исключение. Самой опасной из всех была семья Зарзардис. Их семью трудно назвать людьми. Внешне они ничем не отличаются от нас, но при ближайшем столкновении можно понять, что существует множество отличий. Их черные глаза и острые зубы, а также угольно-черные волосы, скрывающие заостренные уши, не могли соответствовать настоящим людям. Вполне возможно, что они гибридная раса. Такое часто случается, так как многие расы не сильно полагаются на нормы приличия и разница между расами их не интересует. Главное это удовлетворить собственные потребности. В результате появляются существа, не принадлежащие ни к одной из рас, но спустя тысячи лет их число увеличивается, а затем, когда они обретают великую силу, их могут признать как самостоятельную расу. Семья Зарзардис весьма таинственна и скрытна, но все равно окружена множеством слухов, и чаще всего они очень зловещие. Эта семья известна как семья наемных убийц. Они хорошо знают цену человеческой смерти, но если бы они были слишком жадными и не имели особого правила, то их бы не приняли в состав Священного Альянса. Главным правилом семьи было честь и принципиальность. Они никогда не берутся за миссии, которые противоречат их семейным устоям. Глава 109. Отправление. Пока Эрик стоял в толпе, он мог четко расслышать разговоры толпы. Такая болтовня могла показаться пустой тратой времени, но для Эрика это была отличная возможность собрать побольше информации. Ведь если он сейчас сделает неправильный выбор, то ему может грозить серьезная опасность. Многие группы имеют гнусные мысли и возможно, что поиск сокровищ может обернуться катастрофой. Поэтому правильный выбор группы очень важен. Нужна не просто сильная группа, но еще и с ярко выраженными принципами чести и справедливости. После достижения основной площадки, где толпа расходится на 14 очередей для записи в добровольцы, Эрик выбрал очередь к группе главы города. Он многое слышал о лидере семьи Сайбервульф. Он весьма жестокий и безжалостный человек, но он напрочь лишен жадности и безумства. Скорее он честный и справедливый. Неспроста же его поставили на место главы города. Должность с великой ответственностью и большим значением требует хладнокровного мышления и справедливого отношения к своим подчиненным. Но вскоре его внимание привлекла группа людей. Они также вели набор, только в другую силу. Они принадлежали к семье Карц, еще одной главной силе города. Их сила была не так велика, как у других великих семей, а их основа была шаткой. Все-таки время существования этой семьи невелико, а самое главное отличие заключалось в их происхождении. Семья Карц только недавно присоединилась к Священному Альянсу. Их присоединение произошло после того, как они стали главной силой в городе. То есть они достигли всего сами и тем самым привлекли внимание Священного Альянса. Правда, их истинная сила не так велика. Самый могущественный человек из их семьи находится на следующем этаже и имеет силу в сфере пикового императора. Священный Альянс выделяет средства всем своим подчиненным, но существует большая разница в доходе семьи, и это напрямую зависит от статуса семьи на третьем и четвертом этаже башни смерти. На третьем этаже семья Карц имеет статус сильнейшей семьи в городе Волчьи Врата, а на четвертом этаже они всего лишь незначительная сила. Но внимание привлекла не семья Карц, а наемники, что вели набор. Это была та самая группа людей, с которыми пил Эрик. Такой поворот обрадовал Эрика, и он перешел в другую очередь. Эрик слышал о хорошей репутации семьи Карц, да и с наемниками, ведущими набор, он был близко знаком. Его целью было выбраться за пределы города, а в группе знакомых ему будет удобнее. Около часа прошло, пока Эрик пришел к регистрационной стойке. В качестве принимающего был знакомый ему Тарик. Спокойный, высокий человек с обычной внешностью безэмоционально сидел перед столом. В его руке было перо, а на столе куча бумаг. Тарик имел совершенно уставший вид. Ему было поручено вести запись наемников, присоединившихся к походу, из-за чего он провел все утро здесь, и лишь к обеду очередь стала меньше. Как оказалось, Волчьи Врата являются грозным городом с огромным количеством наемников и солдат. На стороне семьи Карц было несколько сотен людей. Все они имели силу в сфере воина и сфере мастера, а также имелось около десятка великих мастеров. Люди в сфере великого мастера и сфере короля чаще всего имеют принадлежность к определенной силе, а те, кто являются одиночками, создают собственные группы наемников, либо вообще не присоединяются к совместным походам. После записи Эрик смешался с толпой, не раскрывая своей настоящей личности. Благо, запись велась не подробно, а скорее для того, чтобы узнать, какими силами в итоге будет обладать группа и как разумнее всего будет распределить обязанности. Это обрадовало Эрика, так как было бы обидно присоединяться к группе, в которой важнее всего было бы количество, а организация не имела бы значения для их лидеров. Даже если группа шла на незначительное задание или вообще шла для того, чтобы посетить какое-то безопасное место, всегда должна быть четкая организация, которая сведет к нулю опасность, которая грозит неорганизованным группам. Распределение длилось достаточно долго, но, наконец, настало время подвести итог. Эрик не стал скрывать свою неопытность и сразу указал это во время опроса. Когда распределение закончилось, он попал в группу из трех человек. Лидером был великовозрастный мужчина. Он скрывал свое лицо за стальной маской, закрывающей нижнюю половину лица. Длинный плащ практически полностью скрывал тело наемника. Вторым наемником был юноша не старше Эрика. Вернее сказать, не старше нынешнего облика Эрика. Этот юноша имел обычную внешность и слабую ауру. Он не имел выдающегося таланта и, судя по всему, решил испытать себя опасностью в попытке повысить свой потенциал и текущий уровень силы. Причина подобного распределения была проста. Старший наемник был наставником, который присматривал за юнцами, чтобы те не делали глупости. А в случае серьезных происшествий, группа Эрика должна быть на подхвате и вовремя оказать помощь. Они не допущены до основной работы из-за отсутствия опыта, но их и не прогнали. Наемники не хотят тратить свои силы на кого попало, но в случае, если юнцы хорошо проявят себя, то старшие наемники готовы будут взять их под свое крыло. Так, при наличии высокого таланта или специфических навыков можно даже попасть в элитные группы наемников. Случайная потеря талантливого молодого наемника может стать весомой проблемой, ведь в будущем он мог стать серьезной опорой для группы. Поэтому и создаются такие учебные группы, чтобы не упустить возможность завербовать потенциально сильного наемника, даже если сейчас он слаб и незаметен на фоне более сильных товарищей. К вечеру все люди были на своих постах. В результате образовалось 14 групп людей, которые можно было сравнить с небольшими армиями, особенно группу наемников семьи Сайбервульф. Их численность перевалила за 1000. Главная семья города и региона пользовалась величайшим авторитетом, что позволило им быстрее всех набрать свою группу. Они не отказывали никому, так как это лишь временное объединение. Кроме того, наемники получали небольшой оклад, а что касается богатств, то это зависело лишь от удачи и собственной силы наемников. Люди желали богатств, но не были настолько глупы, чтобы верить в то, что они смогут получить хоть частичку клада. Главной причиной того, что так много наемников присоединилось к походу не в сокровищах, а в том, что при большой удаче некоторые из них могут выделиться и их призовут в качестве официальных наемников семьи Сайбервульф. А это означает, что они получат все, что захотят, ресурсы, женщины и власть. Но им все же для начала надо выделиться, прежде чем пускать слюни по несбыточной мечте. Отправление происходило в порядке силы. Первыми к воротам отправились наемники семьи Сайбервульф. Их колонна казалась самой грозной. Люди в колонне были очень сильны, а их снаряжение было ошеломляющим. Такая группа имела огромное превосходство, как в силе, так и навыках. Среди этой группы было немало опытных ветеранов с силой в сфере великого мастера. Семья Карц ранжировалась 9-й по силе. Соответственно, все наемники, примкнувшие к этой семье, шли 9-ми. По сравнению с первыми группами, наемники семьи Карц казались очень скромной силой. Их было мало, а сила низка. Вот только среди них было мало новичков и много опытных наемников. Их слабая репутация уменьшила число желающих вступить к ним, но те, кто пришел, были людьми, ранее работавшими с этой семьей и имеющими некоторую лояльность к семье Карц. В итоге отсеялось много новичков и людей с сомнительной репутацией. Меньшее число наемников приводит к уменьшению силы по сравнению с другими, но в то же время это несет определенную уверенность в лояльности этих людей. Группа Эрика шла позади. В этот момент старший уже объяснял правила поведения в опасной реальности мира Башни Смерти. Большинство новичков, проживая в этом опасном мире, даже не представляют истинной опасности, которую несет Башня Смерти. Они могут даже никогда не выйти за пределы городских стен из-за страха, ограничений семьи или просто не было такой возможности. Но когда выходишь наружу, то осознаешь не только опасность этого мира, но и его красоту и необъятность. Пока человек живет за четырьмя стенами, он видит ограниченный, безопасный и очень скучный мир, который является нормой для него, но выйдя наружу, он открывает совершенно новый мир и новые возможности. Итак, юнцы, я буду сопровождать вас в этом небольшом путешествии. Меня зовут Альберт Карц, и я ваш лидер, гид и воспитатель. Вы обязаны выполнять все мои указания. Не поймите меня неправильно, я не указываю вам, что делать. Я спасаю вас от вашей глупости и неопытности. Ослушайтесь меня, и этот мир сожрет вас, и даже костей не останется. Вам ясно? Да, да. Лидер, а вы из семьи Карц? Я слышал, что 14 главных семей Волчьих Врат не вступают в ряды наемников, тем более в ряды второстепенных групп наемников. Эрик слышал это от других и не мог не спросить. Ведь если он в группе наемников, то он, должно быть, провинился и был сослан из семьи, или наоборот, он кто-то специально посланный в ряды наемников для надзора изнутри. Я понимаю, что вы хотите спросить на самом деле. Почему я здесь? Вы правы. В этот момент второй новобранец внезапно взбесился. Ты не сильно наглей, парень. Наш лидер член главной семьи, и они послали его, чтобы он наблюдал за нами. А потом самый лучший из нас попадет в число элитных наемников. Уже очень старый, не могу иметь очень высокого положения в семье. Я слаб, старый, мое происхождение вполне обычное. Поэтому я не могу претендовать на пост старейшины, а также не могу претендовать на пост советника наемников. Но я не хочу быть списанным оружием, выброшенным на помойку. Я хочу закончить свою жизнь как воин, стоя на своих собственных ногах, а не сидя в кресле перед камином. Для меня, кто провел всю жизнь на поле боя, смерть в тихом, уютном доме слишком скучна. Я не хочу так, я хочу ярко и запоминающееся. Вы так круты, я тоже так хочу. Я однажды стану сильнейшим на третьем этаже Башни Смерти, и моя жизнь не будет скучна. Услышав яркие восклицания юноши, который был в группе с Эриком и Альбертом, Эрик чуть не рассмеялся. Из уст юноши это звучало как-то по-детски. Или этот парень просто подхалим. Эрик не любил такой тип людей, который много кричит, имея за своей спиной сильную поддержку, и оскорбляет слабых, но при встрече с опасным противником бросается на утек. Эрик перевел взгляд обратно на старика и спросил: «Лидер, я знаю, что проблема возникла не так давно, но почему-то сборы сильно затянулись, и среди нас нет никого из главных семей и элитных наемников. Они ведь не собираются отбивать сокровища только с нашей силой». Другой юноша тут же вспылил: «Ты смеешь сомневаться? Или ты струсил? Если ты такой трус, что тебе здесь не место. Альберт был стар, но не глуп. Он, слушая наглые речи другого юнца, не выдержал и резко остановил его. «Хватит, тише». Юноша успокоился и, гневно посмотрев на Эрика, отошел в сторону. Затем старец перевел взгляд на Эрика и продолжил. «Нет, мы всего лишь дополнительная поддержка. Основную роль играют главные силы волчьих врат. Сейчас они уже должны быть рядом с местом назначения. Мы же прибудем туда через несколько дней. Если все пройдет гладко, то в нашем присутствии не будет необходимости. А если же появятся какие-то осложнения, то мы должны будем вмешаться». «Ясно. Значит, это просто прогулка, верно? Я не верю, что Темный Альянс нападет на нас, но расслабляться не стоит, всегда есть место исключению». Глава 110. Путь жизни и смерти. За пределами волчьих врат раскинулось необъятное поле боя. Множество развалин домов и белоснежные костей, разбросанных по всему полю боя, навевали ужасное чувство. Даже сам воздух здесь пропах смертью и страхом. Люди, что отправлялись в путешествие с великой осторожностью и непреодолимым страхом, проходили по расчищенной тропе среди множества тел воинов, демонов, монстров, что уже много лет как сгнили и превратились в белые кости, отполированные временем, песчаными бурями и дождем. Здесь практически нет растительности, только черная потрескавшаяся земля и кости, словно засохшие деревья, торчащие вверх. Большинство групп наемников уже зашли очень далеко, когда пришел черед группы Эрика выйти наружу. Эрик впервые оказался в этом месте. Ему не был присущ страх, в отличие от многих других новичков, что выходили за пределы городских стен. Альберт удивленно посмотрел на Эрика и про себя усмехнулся. «Маленькие ягнята ничего не боятся, но скоро ты поймешь, как здесь опасно. Интересно, каким тогда будет твой взгляд?» Эрик с любопытством проходил мимо белых костей. Они были оставлены как существами и людьми не больше Эрика, так и совсем огромными. Под самыми большими Эрик мог, проходит не пригибаясь, словно это были остатки построек, а не монстров. Юноша провел рукой по поверхности черепа, что был длиной больше метра и принадлежал мощному хищному зверю. Его острейшие клыки до сих пор не затупились, и при своих размерах могли быть использованы как кинжалы. В пустых глазницах черепа можно было просунуть руку, и когда Эрик хотел это сделать, другая рука остановила его, взяв за запястье. «Не стоит так делать. Это место не только кажется мертвым, оно еще и является таковым. Все, что ты встретишь здесь, создано для убийства всего живого. Если продолжишь так же небрежно совать руки, куда не просит, то скоро лишишься жизни». Альберт отпустил руку Эрика и, обнажив клинок, воткнул его в глазницу монстра. Послышалось шипение, и клинок задрожал. Что-то было проткнуто им и сейчас пыталось вырваться, но Альберт хладнокровно встряхнул мечом и, выпустив свою энергию, произвел вторую быструю атаку прямо внутри черепа. После этого существо перестало подавать признаки жизни, и он вытащил клинок, окрашенный черной жидкостью. Это была кровь монстра, а на конце клинка висела длинная змея. Она была толщиной с руку и длиной в 3 метра. Ее тупая голова имела пару маленьких костяных рожков, а по всей поверхности ее тела шли ряды ребер и позвоночник, ставшие панцирем монстра. Это костяная гадюка, самая ядовитая рептилия в этих местах. Ее яд не имеет антидота, только мастера ядов могут нейтрализовать его, но ты не проживешь и 10 секунд после ее укуса, так что даже если рядом будет мастер ядов, ты все равно вряд ли выжил бы. Самое плохое в ней то, что она сливается с костями, благодаря костяным наростам и способности менять свой цвет.